Глава 45. Старший брат. Наслаждаясь теплым южным ветерком и ароматным кофе, Аяка смотрела на то, как рабочие устанавливали отдельно стоящую деревянную вывеску с весьма необычно оформленным названием ее ателье возле ворот особняка. Кажется, в этот роскошный дом она окончательно переехала. «Тебе нравится?» Сильные руки обняли ее со спины. «Я долго выбирал шрифт». «Да, очень. Чудесный сюрприз». Аяка повернулась, чтобы оставить в уголке его рта ласковый поцелуй. «Спасибо, Джон». «Как вчера все прошло?» «Нет худа без добра. Девочки помирились. Сначала Йосика напилась и стала выть о том, как ей жаль. А потом Хина налокалась и тоже разревелась, но уже от обиды, что глупая мартышка ее на мужика променяла. Я, конечно, была за них рада. Но мои мысли в тот момент занимали совсем другие проблемы. До сих пор с трудом верится, что в нашем ателье столько времени работал шпион. Что будешь делать с Синахарой? Пока не знаю. Мне ее жаль, но опасно оставлять возле себя тех, кто способен на предательство. Как бы ты поступил? Дал бы ей второй шанс? Думаю, ее застали врасплох. Я тоже так думаю. Но вопрос в том, как она поступит, если подобная ситуация вновь произойдет. С ее робким характером сможет ли она в следующий раз повести себя иначе? Она славная девочка, но слишком уж трусоватая. Какое бы решение ты ни приняла, я его поддержу. Пообещал Джун и потянул ее за талию в дом. Пойдем нормально позавтракаем. Несколько дней Карасуока не появлялся вблизи ателье. Оно и понятно. Хоть Хина и не смогла ему по хребту вдарить, как об этом мечтала. Но зато на арендованной машине, в которой он с перепугу заперся, оторвалась от души. Однако настал день, когда ему понадобилось встретиться с Аякой. Заранее уточнив сообщение о местоположении кровожадной ласточки, Карасуока заглянул с деловым визитом. Зашел в мастерскую, гуляя пристальным взглядом от одного угла до другого, и уселся в свое любимое кресло с таким видом, будто был готов сорваться с места в любой момент. «И вам доброе утро, Карасуока. Думала, что вы больше не захотите нам помогать». Усмехнулась она и опустила взгляд обратно на листок, на котором рисовал эскиз дизайна. «Я подумал вас кинуть, но потом решил еще немного поиграть в благородство». Хмыкнул он, окончательно расслабляясь. «А где все? У них выходной». «На самом деле вариантов у нас нет». По-деловому сухо заговорил Карасуока и приветственно кивнул вошедшему в зал Джуну. «Через суд чего-то добиться будет сложно. У семьи Хэбина много подвязок. В проклятиях на самом деле тоже нет смысла, поскольку мы все пользуемся примерно одним и тем же кругом специалистов, и нашу семью, например, обслуживает и глава Ковена. А та дамочка не только способна любое проклятие снять, но и отследить исполнителя, чтобы ответное повесить. Единственный вариант, по сути, это семья. И я узнал, что ее старший брат на этих выходных посетит благотворительный вечер в Каваторе. Думаю, можно с ним попробовать поговорить». «Старший брат? Какой именно? Ты знакома с Хибиной Сао?» «Да, он в прошлом мне уже помогал. У нас с ней первые конфликты возникли еще во время учебы в институте. Он каким-то образом узнал, что она пытается добиться моего исключения, и вовремя вмешался». «Да, это в характере Исао. Он неплохой мужик». «Вы дружите?» — удивилась Аяка, поскольку тот воспринимался ей как оборотень из высшего общества. А потом до нее дошло, что так-то и Карасуока из того же общества. Просто ведет себя так, что начинаешь об этом забывать. «Мой старший брат с ним в приятельских отношениях». «А что за благотворительный вечер?» — уточнил Джун. «В поддержку какого-то редкого заболевания у полукровок». Он поморщился, явно пытаясь что-то усиленно вспомнить, но так и не смог, поэтому выдохнул. «Забыл, как называется. Не суть, вся эта благотворительность фоном проходит. Мероприятие для узкого круга лиц. Туда заглядывают для установления полезных связей». «И как мы туда попадем?» Она недоумевающе на него посмотрела, поскольку явно не относилась к узкому кругу лиц. «Вы посещаете такие мероприятия, Карасуока?» «И я нет. А вот мой старший брат — регулярный гость». «Он нам любезно уступит приглашение?» «Кто? Дэйчи?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Искренне поразился Карасуока и внезапно разразился каркающим смехом. «Нет, конечно! Мой старший брат далеко не такой душка, как Исао. Но я уже договорился. Тео согласился свистнуть приглашение в обмен на кое-что». «Тео?» «Тедео, средний брат». «Вы самый младший?» «Нет, я четвертый по старшинству, нас пятеро». «А у меня только одна младшая сестра», — улыбнулась Аяка и снова вернулась к центральной теме разговора. «А приглашение именованное?» «Выписывается на фамилию». Он подтвердил ее худшие опасения, после чего криво ухмыльнулся. «Если ты хотела протащить своего оленя на банкет, то не получится. Придется тебе это провести вечерок в моей ненавистной компании. У тебя есть приличное платье? Или нам нужно будет заехать сначала в бутик, чтобы приодеть тебя?» «Я не Золушка, чтобы меня наряжать, тем более в чужие изделия». «Свои поделочки ты можешь выгуливать перед обычными людьми и оборотнями. А в том обществе нужно быть одетой с ног до головы в известные бренды. Там смотрят не на то, как замечательно на тебе сидит вещь, а сколько ты за нее заплатила. Поэтому повторяю свой вопрос. Ты сможешь прилично одеться?» «Сможет», — ответил за нее Джун, не мигающе смотря Карасуоке прямо в глаза. «В таком случае подготовьтесь. У вас предостаточно времени. До 10 августа почти неделя». Он поднялся из кресла и как бы мимоходом бросил: «И про цацки не забудьте. Хотя бы арендуйте гарнитур в пару миллионов». «В пару?» Аяка приподняла бровь. Ей показалось, или этот пернатый гаденыш ее сейчас попытался подловить на невнимательности. «Вам недостаточно, в прошлый раз от Хины досталось». Карасуока ей ничего не ответил. Лишь бросил беглый взгляд уже на пути к выходу. И в его выразительно холодных глазах проскочили легкие игривые нотки. Ни один мускул на лице не дрогнул, но из-за чуть потеплевших глаз от него совсем другим шармом повеяло. Бедная Йосика. У нее не было ни единого шанса устоять перед этим плутом. «Как-то мне не хочется тебя с ним отпускать», — недовольно пробормотал Джун.